Дверь Толику открыла мама. Ничего хорошего в этом не было. Он думал, что мама уже ушла на работу. Она возвратится вечером, а вечером можно было лечь спать пораньше. Никто не станет будить единственного сына, чтобы выругать его за утренние дела. Так. Мамина «так» тоже не предвещала ничего хорошего. Толик молча шмыгнул мимо нее в ванную. Там он открыл сначала горячую, потом холодную воду, потом сделал среднюю и долго мыл руки. Мама стояла в дверях ванной и молча наблюдала за Толиком. Пришлось мыть и лицо. С мылом. Но мама не уходила. Тогда Толик стал чистить зубы. И тут мама не выдержала. Где ты был? Положи щетку, где ты был? Очень холодная вода. Я спрашиваю, где ты был? Я? Мама взяла с вешалки полотенце, вытерла Толику рот и вытолкнула его из ванной. Толик хотел удрать в комнату, но мама взяла его за шиворот, вытащила на кухню и усадила на табуретку. Перед Толиком стояла тарелка остывшего супа. Толик быстро схватился за ложку, надеясь оттянуть расплату. Не смей есть. А я как раз не хочу есть. Знаешь, мама, у меня аппетита нет. Я тебе покажу, не хочу, ешь немедленно. Положи ложку. Отвечай, где ты был? Знаешь, мама, я по улице шел, а там такое большое движение. Я опоздала на работу, я все время стояла у окна. Я думала, ты попал под автобус. Это не я попал, а Рысаков. Но ты не бойся, его отвезли в больницу. Я боюсь, что ты растешь бессовестным негодяем. Теперь Толику на самом деле расхотелось есть. Он очень не любил, если мама плакала. Тогда он просто не знал, что делать. Ему было жалко на нее смотреть, и хотелось убежать из дому, чтобы не видеть, как она плачет. Но сейчас убежать было невозможно. Толик посопел, повздыхал и принялся утешать маму. А знаешь, что я на улице видел? Там на улице один дяденька купил сардельки. Толстый такой. А один мальчик украл у него сардельку и побежал. А милиционер за ним погнался. И я тоже погнался. Я его первый догнал. А милиционер сказал мне «спасибо» и записал адрес, чтобы позвонить в школу. Этого милиционера преступники ранили. А я... Замолчи, врун! Почему-то ни с кем другим ничего не случается. Только у тебя все время какие-то преступники. Мне давно надоело твое вранье. 3 дня не пойдешь на улицу. Толик беспокойно завозился на стуле. Конечно, он виноват. Расстроил маму. Но 3 дня — это уж слишком. На 3 дня она, пожалуй, не наплакала. А мама в это время пристально посмотрела на ноги Толика. Толик тоже посмотрел, но ничего особенного не увидел. Впрочем, и мама не увидела, она услышала. Просто удивительно, до чего у всех мам чуткие уши. Кроме того, у них ловкие руки, как у фокусников. В одну секунду рука мамы оказалась в кармане брюк Толика и вытащила коробок со спичками. Толик, ты куришь? Толик взглянул на коробок. Он совсем забыл про него, как только мама заплакала. И в ту же секунду Толик понял, что надо делать. Он выхватил коробок из маминых рук, бросился в ванную и сломал спичку. Когда Толик вернулся в кухню, мама встретила его радостной улыбкой. Она обняла Толика, погладила его по голове и поцеловала в щеку. Славный ты у меня мальчик. Угу. Как ты ловко выхватил коробок. Я так обрадовалась. Ты просто настоящий спортсмен. Мама, ты на работу пойдешь? Нет, мальчик, сегодня не пойду. Как же я могу пойти на работу, если тебе нужно погреть суп? Ты ведь устал, бедный. На 4-й этаж поднимался с этим батоном. А я-то глупая, сама не догадалась сходить. А батон-то тебе дали какой грязный. Я сейчас сбегаю за новым. Не надо, мама. Я сам его испачкал. Я этим батоном в футбол играл. Батоном? Футбол? Ой, какой ты молодец. Я догадалась, у тебя не было мяча, и ты играл батоном. Я всегда говорила, что ты сообразительный ребенок. Но я куплю тебе мяч. Может быть, тебе иногда захочется поиграть мячом? Только ты не думай, что я тебя заставляю играть мячом. Если хочешь, играй батоном. Купи 2 мяча и канадскую клюшку, и 2 шайбы. Обязательно. Между тем, ловкие мамины руки делали все, что нужно, и вскоре перед Толиком появился подогретый суп, второе и даже банка консервированных ананасов, которые берегли к празднику. Мама села напротив Толика и с доброй улыбкой наблюдала за тем, как он вылавливает пальцами кружочки ананасов. А почему ты не ешь суп и второе? Не хочу. Правильно. Всегда нужно делать только то, что тебе хочется. Умница мой. Толик доел ананасы и сунул руку в карман, проверить, на месте ли коробок. Мама внимательно за ним следила. Она услышала бряканье спичек и тяжело вздохнула. Когда я увидела спички, Толик, я очень расстроилась. Я сразу догадалась, что ты начал курить. И я расстроилась потому, что во всех магазинах висят эти глупые объявления. Детям до 16 лет табачные изделия не отпускаются. А ведь тебе всего 11. Это просто ужасно, что ты не можешь купить себе папирос. Я теперь сама буду для тебя покупать. Может быть, она все-таки шутит? Чего-чего, уж курить меня не заставишь. Подумаешь, удовольствие дышать всяким дурацким дымом. Но мама, кажется, не шутила. Ее доброе лицо просто светилось от удовольствия, что она видит Толика и разговаривает с ним. Сейчас она была готова выполнить любое желание сына. И Толик подумал, что если он вдруг поцелует маму, то она снова заплачет, но на этот раз уже от радости. На какое-то мгновение Толику стало неловко, как будто он заставил маму сделать что-то нехорошее, как будто он обманул ее. И мама, словно маленький ребенок, поверила обману и сделалась послушной, ужасно доброй, но перестала быть прежней мамой. Однако Толик подумал, что все это не так уж плохо. Ананасы, в конце концов, гораздо приятнее получать, чем подзатыльники. 2 мяча и канадская клюшка тоже не помешают. А если искать виноватых, то Толик здесь ни при чем, а виноваты спички и мальчик со странными голубыми глазами. Все же, чтобы доставить маме приятное, Толик сказал, что он вовсе не курит и курить никогда не будет. И мама обрадовалась так же, как раньше, когда думала, что Толик начал курить. Затем мама пошла в комнату и сложила в портфель учебники и тетрадки Толика. Она специально проверила по дневнику расписание уроков, чтобы положить все нужное и ничего не забыть. На прощание она еще раз поцеловала Толика, открыла ему дверь и все время махала рукой, пока он спускался по лестнице. А Толик, спустившись вниз, остановился. Он засунул руку в карман, нащупал коробок и засмеялся от удовольствия. Началась новая, совершенно сказочная жизнь. Когда Толик вошел в класс, все уже сидели на местах. Анна Гавриловна показывала что-то на карте. Добро пожаловать, Рыжков. Ты почему опоздал? Я? Ты? Я... Не успел еще придумать? Я... Нет. Садись на место, Рыжков. Поговорим после урока. Анна Гавриловна повернулась к карте и стала объяснять дальше. Толик сел на свое место рядом с Мишей. Записывайте. Плотина. Отпустили? Ты никому не говорил? Нет. Теперь можешь говорить, мне все равно. Чего там у тебя? Ничего. Много будешь знать, скоро состаришься. Рыжков и Павлов. Мишка и Толик притихли и стали слушать. Анна Гавриловна рассказывала о том, как изменится карта нашей страны через 10 лет. Она говорила о плотинах, которые построят за это время. Говорила о реках, как они разольются шириной чуть ли не с море. Я теперь могу любую реку переплыть. Мишка посмотрел на него и молча постучал по лбу согнутым пальцем. Но Толик даже не рассердился. Мишка ведь не знал ничего. Потом Анна Гавриловна стала рассказывать о том, какие богатства скрываются на дне океанов. Всякие водоросли, которые можно есть, нефть и что-то еще такое, чего Толик не расслышал, потому что в этот момент он разговаривал с Мишкой. Я теперь и океан любой могу переплыть. Мишка снова постучал пальцем по лбу. На этот раз Толик обиделся. Сам дурак, не знаешь ничего и молчи. Рыжков, повтори, что я говорила. Вы говорили про плотины и про водоросли. Да? И что я говорила про плотины и водоросли? Их можно есть. Плотины можно есть? Плотины есть нельзя. Они железные. Они бетонные. Ставлю тебе двойку за невнимательность. Двойку Толику получать не хотелось. Двоек у него в этой четверти не было. Это не очень приятно в первый раз получать двойку. И Толик сунул руку в карман. Ой, Анна Гавриловна, можно выйти на минутку? Что случилось? Мне плохо. Ну, иди. Толик выскочил за дверь. Пока он ходил, Анна Гавриловна открыла журнал и поставила против фамилии Рыжков двойку. Толик вернулся почти сразу. Он скромно сел на место рядом с Мишкой и уставился на Анну Гавриловну. Анна Гавриловна подняла голову. Рыжков, я поставила тебе двойку за невнимательность. А теперь я переправляю ее на пятерку. Я делаю это потому что... Ну, я не знаю почему. Так нужно. Ты очень хороший ученик, Рыжков. Так, ребята, на сегодня закончим. Что-то у меня с головой. Анна Гавриловна быстро вышла из класса. Ребята все как один посмотрели на Толика. Они ничего не понимали. Они знали Анну Гавриловну с первого класса. У нее никогда не было любимчиков. Двойки она всегда ставила за дело. Пятерки тоже за дело. Ответил плохо двойка, хорошо пятерка. Толик почти всегда отвечал хорошо, но сегодня он, конечно, заслужил двойку. Наконец Лена Щеглова не выдержала. Эй, Рыжков! Отличник Рыжков! Расскажи еще про железную плотину. Отличник, отличник! Плотину съел! Она, может, пошутила? Может быть, у нее голова болит? Вот она и ушла. Ни чуточки она не пошутила. Она переправила двойку на пятерку. И даже кляксу поставила. Я сама видела. Она из-за тебя ушла. Ты должен извиниться перед Анной Гавриловной. Чего мне извиняться? Я сам себе, что ли, поставил? Она сама поставила. Я за нее отвечать не буду. Тогда мы сходим и попросим, чтобы она тебя опять на двойку переправила. Потому что это нечестно. И, пожалуйста, все равно она тебя не послушает. Ты лучше на скрипке играй. Кто пойдет со мной к Анне Гавриловне? Но идти почему-то никто не захотел. Даже Лена Щеглова, хотя она и считала себя самой справедливой девчонкой в классе. Наоборот, ребята один за одним стали отходить от парты Толика и рассаживаться по местам. И Лена отошла. Только напоследок она сказала: «Трусливо и нечестно. После уроков получишь». «Тогда я один пойду». Я тоже пойду. Иди, пожалуйста. Все равно у вас ничего не выйдет. А ты предатель. Ничего я не предатель. Просто мне интересно. А если будешь обзываться, я про милицию расскажу. Ха-ха-ха! Ни капельки не страшно. В этот момент открылась дверь, и в класс заглянул директор. Ребята вскочили. Четвертый класс здорово боялся директора. Его и пятые классы боялись, и шестые, седьмые, восьмые тоже, потому что он мог исключить кого угодно в два счета. Какой у вас урок? Природоведение. А где Анна Гавриловна? Она ушла. Куда ушла? Ребята молчали. Им не хотелось выдавать Анну Гавриловну директору. Может быть, ей попадет за то, что она ушла из-за Толика. А если директор узнает, что она поставила вместо двойки пятерку, то может и ее исключить в два счета. Очевидно, у нее голова заболела. Директор вышел. И сразу все опять набросились на Толика. Ребята кричали, что из-за него теперь попадет Анне Гавриловне. Может быть, ее даже исключат из школы. Тогда Толик пускай лучше в класс не приходит. А Ленка Щеглова предложила пойти и все честно рассказать директору и попросить, чтобы он простил Анну Гавриловну. Тогда все набросились на Лену, потому что если рассказать, то директор наверняка все узнает. А так, может быть, и не узнает. В классе стоял такой шум, что никто не услышал, как вошла Анна Гавриловна. «Почему вы так шумите? Вас ни на одну минуту нельзя оставить. Садитесь по местам». Ребята быстро расселись, поглядывая на Анну Гавриловну. Всем было интересно узнать, что ей сказал директор. А может быть, директор ее и не встретил? Лучше, если бы не встретил. Никто не хотел, чтобы ее исключили из школы. А это вполне могло случиться, ведь директор главнее любого учителя. Анна Гавриловна сидела за столом, наморщив лоб. Она как будто хотела что-то вспомнить и не могла, и молчала. Первой не выдержала Лена Щеглова. «Анна Гавриловна, а сейчас директор приходил». «Я знаю». «А мы сказали, что у вас голова болит». Она увидела сияющие лица. Всем было приятно, что они так ловко обманули директора и не выдали Анну Гавриловну. Анна Гавриловна улыбнулась, и сразу исчезли морщины на ее лбу. Вот вы какие заговорщики. А я и не знала. Конечно, вы не бойтесь, Анна Гавриловна. Мы никому не скажем. Ну и что же вы не скажете? Ну что вы Рыжкову пятерку поставили? Ничего не понимаю. Ну, конечно, я поставила ему пятерку. Почему это нужно скрывать? Он очень хорошо отвечал. Я должна была поставить ему пятерку. Ребята переглянулись. Они никак не могли понять, что случилось с Анной Гавриловной. На время все даже забыли про Толика, а Толик съежился и даже сполз немного под парту, чтобы стать незаметнее. Уж он-то знал, в чем тут дело. Ничего не понимаю. Почему вы так на меня смотрите? Что случилось, Щеглова? Я не знаю, Анна Гавриловна. Рыжков, может быть, ты объяснишь, в чем дело? Почему все так волнуются из-за твоей отметки? Я не знаю, Анна Гавриловна. Толик поднялся за партой и склонил голову на бок, будто и ему самому все было удивительно. В этот момент комок жеваной промокашки стукнул Толика по уху. Громов, выйди из класса. Женя Громов молча направился к двери. Его не в первый раз выставляли из класса. Но сегодня все понимали, что Громов пострадал ни за что. Все с сочувствием смотрели на Женю и потихоньку показывали кулаки Толику. Даже Леня Травин, который собирался стать великим скрипачом, показал кулак. Хотя он никогда не дрался. Леня боялся повредить пальцы. Тогда из него не получится великий скрипач. Дверь за Громовым закрылась. «Я жду, Рыжков!» Толик покраснел и завозил руками. Он очень жалел, что поступил так неосторожно. Он уже понял, что пятерки надо получать совсем по-другому. С завтрашнего дня у него будут одни пятерки, а сейчас надо что-то отвечать Анне Гавриловне. «Я, Анна Гавриловна!» Толик как-то странно дернулся и плюхнулся на скамейку. Это Саша Арзуханян, дотянувшись ногой под партой, стукнул его под коленку. Арзуханян, сядь на переднюю парту. И Саша Арзуханян, который не боялся спорить даже с самой учительницей, на этот раз молча прошел по классу и сел на переднюю парту.